Тут над скалой рассеялся дым, и все увидели, что на том месте, где еще недавно росла священная яблоня чудесного леса, остался один лишь обгоревший пень. Сразу наступила мертвая тишина. Звери и птицы замерли, не в силах оторвать взгляд от чудовищной картины. И только черный ворон победоносно кружился в небе. «Нет больше священной яблони! Кар! Кар! Кар! Нет! Я уничтожил ее навсегда!» Глава 15. Яблонька. Священная яблоня сгорела, пронеслось над лесом. «Что же теперь с нами будет? Кто защитит нас?» — испуганно спрашивали звери и птицы друг друга. «Ах, если бы у нас было хотя бы одно семечко из волшебного яблока, священной яблони!» «А зачем оно нам?» «Мы бы смогли тогда вырастить новую яблоньку! У меня есть семечко! Моя мама всегда делает запасы на зиму, только оно в дупле в моем доме. Если хотите, то я его сейчас принесу!» «Хотим, хотим! Еще как хотим!» — обрадовались звери и птицы. «Неси скорее, бельчонок!» «И я с тобой!» «Кар, кар, кар! Никакое яблоню вам не вырастить!» «Это почему же?» «Да потому что деревья растут долго-долго!» «А мы все будем любить нашу яблоньку и заботиться о ней, и тогда она вырастет быстро-быстро!» «Это мы еще посмотрим!» — каркнул ворон и взмыл вверх. А в это время рыжий бельчонок и крылохвостик уже прибежали в лес. «Я первый! Вот он, мой дом!» «Первый, первый! Не все ли равно, кто первый? Лучше доставай скорее семечко!» «А семечка здесь нет!» «Как это нет?» «А вот так! В дупле вообще ничего нет!» «Но это твой дом?» «Мой!» «А может быть, это твой дом?» «Ой, может!» «Или этот! Или тот! Да здесь все деревья одинаковые!» «И правда, что-то с лесом случилось. Я, кажется, не знаю, где мой дом». «Это все черный ворон. Он хочет запутать нас, чтобы ты, бельчонок, не смог найти семечко из волшебного яблока». «Что же теперь делать? Как мы тогда вырастим яблоньку?» «Не плачь, бельчонок. Я придумал. Мы проверим каждое дерево и обязательно разыщем твой дом». «Хорошо». И друзья принялись обследовать липы. Они искали долго-долго, но все никак не могли найти дупло бельчонка. «У меня устали крылышки и лапки болят. Я совсем запутался в этих деревьях и сейчас умру». Крылохвостик сорвал с клена лист и начал обмахиваться им как веером. Затем он насадил лист на сучок рядом с дуплом, а потом свесился вниз головой и закрыл глаза. «Но, крылохвостик, мы обязательно должны найти семечко, иначе наша яблонька не вырастет. А хочешь орешек? Давай». Динозаврик выхватил у бельчонка шишку, и друзья принялись с аппетитом щелкать орешки. «Ну что ж, немножко подкрепились, и теперь можно дальше искать твой дом». Динозаврик довольно погладил свой толстенький животик, когда шишка совсем опустела. И друзья вновь стали заглядывать в дупло. «А здесь ты уже был?» «Откуда ты знаешь?» «Да вот же твой кленовый лист». «Ой, точно! Значит, мы с тобой проверяем одни и те же деревья». «Похоже, что так». «Что же делать?» «Я придумал, крылохвостик. Давай наберем много-много листьев и будем развешивать их по липам, и тогда больше не запутаемся». «Какой ты умный, бельчонок!» Он тут же нарвал целую охапку кленовых листьев и стал метить ими деревья. «Здесь нет, это не мой дом. И тут пусто. А это дупло мы уже проверяли. И там тоже ничего нет». И вот в лесу осталось одно лишь непомеченное дерево. Бельчонок забрался на него и осторожно заглянул в дупло. Вот он! Мой дом! Мой дом! А это семечко! Ура! Мы нашли его! Яблонька спасена! Крылохвостик выхватил у бельчонка семечко и со всех ног бросился назад к муравьиной скале. Алис! Вот семечко! Черный ворон хотел запутать нас, но мы все равно его нашли! Молодцы! Теперь будем все вместе сажать нашу яблоньку! Девочка вырыла на горе ямку и осторожно положила туда семечко. Лисята засыпали ямку землей, а щеглы полили водой из лесного ручья. «Расти, расти, наше семечко, хорошенькое, пригоженькое!» Запрыгал вокруг ямки динозаврик. «Расти, расти, наше маленькое, мы очень любим тебя!» И вот из земли показался росток. Прямо на глазах он становился все больше и больше, сильнее и сильнее. Крылохвостик гладил его зеленые листочки и ласково ворковал над ним. «Ты выросла, наше деревце, хорошенькое, пригоженькое! Мы ждем твоих яблочек и очень любим тебя!» И яблонька зацвела. Как невеста стояла она в белом одеянии на вершине муравьиной скалы. Эльфы кружились вокруг ее нежных бутончиков, что-то тихо им нашептывая. Птицы приносили ей воду из лесного ручья, а звери укрывали от ветра. И вот на деревце появились первые плоды. «Смотрите, смотрите, яблочки! Давайте их скорее есть!» «Нельзя! Яблоки еще не созрели!» «Не созрели, так не созрели! Подумаешь, я могу и еще подождать!» И он уселся напротив дерева. Бум! Вдруг послышалось вдалеке. Что это заволновались звери и птицы? Бум! Бум! Бум! Задрожала земля. Ой! Боюсь, боюсь, боюсь! Ой! Что с тобой? Там идет громадный великан! Какой еще великан? Страшный-престрашный! Огромный-преогромный! Бум! Бум! Бум! Раздалось рядом. И вдруг из-за горы показалась голова. Вот он! Бум! Бум! Бум! К муравьиной скале семимильными шагами приближался глиняный великан. Он был ужасен. Даже солнце от страха забежало за тучу. Каждым своим шагом он сравнивал с землей горы. Огромными ручищами вырывал с корнем деревья и забрасывал их далеко за горизонт. А бездонной пастью, с двумя рядами кривых и очень острых зубов, похожей на самую настоящую пещеру, заглатывал облака. На плече глиняного великана гордо сидел черный ворон. Бум! Бум! Бум! Сотрясалась земля. Волшебник хочет раздавить яблоньку! Он нарисовал глиняного великана! Что же с нами теперь будет? А великан был уже совсем близко. Бум-бум-бум! Звучным эхом отзывались в горах его шаги. Алис! Волшебные яблоки созрели! Все тут же посмотрели на деревце. Оно все было усыпано ярко-красными наливными яблоками. «Попробуйте нас, попробуйте!» — ласково шептали они. Сладкий, душистый, медовый аромат окутал все вокруг. Яблочки так и звали, так и манили к себе. Динозаврик сорвал самое красное яблоко и откусил от него большой кусок. Как вкусно! А Алис уже раздавала волшебные яблоки. «Берите их скорее! Ешьте, ешьте!» «Бум! Бум! Бум!» — послышалось совсем рядом. И вот гигантская нога нависла над муравьиной скалой. Еще минута и... И вдруг полилась песня. Веселая, озорная, жизнерадостная песня. Это звери и птицы, цветочные эльфы и грибы, букашки и таракашки, пчелы и шмели взялись за руки и встали в великий хоровод вокруг яблоки. Они пели все громче и громче, веселее и дружнее. Мы не боимся тебя, глиняный великан. Ты нам не страшен, черный ворон, хором вторили ему лесные жители. Ветер подхватил песню, завертел ее и понес над землей. Вихрем закружилась она над чудесным лесом и вдруг превратилась в исполинскую птицу. «Кру-ка-кро!» — прогремел в небесах ее воинственный клич. «Кру-ка-кро!» — следом за ней повторило эхо. Птица взмахнула своими гигантскими крыльями, заслонив ими полнеба, и помчалась навстречу глиняному великану. Лицо истукана перекосилось от страха. Он остановился и заслонил себя огромными ручищами. А птица набирала скорость. Она летела все быстрее, быстрее и быстрее. И вдруг со всего размаха врезалась в чудовище. «Бу-бу-бу-бу!» — задрожала земля. Черный ворон в испуге слетел с плеча гиганта и метнулся к облакам. «Еще удар! Еще! И еще!» Эта исполинская птица все билась и билась своим острым, сильным клювом о грудь титана. И вот великан не выдержал. Он сделал шаг назад, зашатался и вдруг, как подкошенный, грохнулся о землю, рассыпавшись на мелкие куски. А исполинская птица, сделав победный круг над скалой, растворилась в воздухе, как будто ее никогда и не было. Глава 16. Конец черного ворона. «Ура!» — пронесся над муравьиной скалой радостный гул. «Мы победили!» «Злой волшебник, ты проиграл! Чудесному лесу теперь никто не страшен!» Ворон ничего на это не ответил, а только недобро сверкнул своими маленькими черными глазками и пролетел над скалой. «Верни мои краски, черный ворон!» «Никогда!» «С ними я опять стану всемогуще!» «Чик-чирик! Чик-чирик! Чик-чирик! Эй, птицы! Надо помочь девочке! У нас есть волшебные яблоки!» И мы теперь с любым вороном справимся! Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик! Да, да, мы должны помочь, помочь! Заволновались птицы, воодушевленные победой над глиняным великаном. Мы теперь никого не боимся. И тогда со скалы поднялось в небо все птичье племя. Сойки и дятлы, стрижи и жаворонки, синички и ласточки — погнались за злым волшебником. И я с вами, и меня возьмите. Отдай девочке краски, угрожающе щелкнул клювом гордый орел. Верни по-хорошему, ощетинился ясноглазый сокол.